Конкуренция – враг творческого подхода. Любая форма конкуренции враждебна. Некоторые ее виды внешне могут казаться дружелюбными, однако их главная мотивация – быть или работать лучше другого человека. Вы были посланы на эту землю, чтобы творить, а не соперничать. Если же в своих действиях вы руководствуетесь преимущественно конкуренцией, она обернется против вас же, и вы окажетесь в проигрыше. Смысл жизни заключается в том, чтобы быть, а не соперничать. Как сказал один учитель, «Я за себя, а не против всех». На первый взгляд может показаться, что в этом мире выживает сильнейший, и за место под солнцем нужно бороться. Однако так считают лишь те, кто испытывает потребность в соперничестве. Большинство людей наверняка сходу отвергнет эту идею из-за впитанных с детства принципов поощрения и одобрения конкуренции. Если спросить их, является ли конкуренция здоровой, они с энтузиазмом начнут доказывать, она не только здорова, но и необходима. Им кажется, что конкуренция вносит в жизнь смысл, задает цели направления развития, и вообще человек должен получать награду за хорошую работу. Им никогда не приходит в голову, что награда – это процесс работы, а не ее результат. Мы соперничаем с другими только когда не уверены в себе или в своих способностях. Конкуренция не более чем имитация. Она зарождается в детстве из-за стремления копировать окружающих. Человеку кажется, что другие лучше его, и он ставит своей целью превзойти соперников. В результате он без конца сравнивает себя с окружающими и постоянно нуждается в ком-то, кто мог бы подтвердить, как хорошо он со всем справляется. Самодостаточные люди, наоборот, не испытывают потребности в соперничестве и не хотят сравнивать себя с другими или быть лучше их. Они стремятся к совершенству собственной жизни, соперничая только с самим собой ради личностного роста и развития.